полжизни прожив в тишинской коммуналке и лишь годам к 40 получив на троих двухкомнатную хрущобу в Кузьминках, они так и не смогли осознать, что квартиры могут быть предметом купли-продажи, как самые обычные вещи, квартиры, которых ждали десятилетиями, получение ордера на которые делило жизнь на «до» и «после». Они так и не поняли, что произошло со страной, с их сыном, с ними самими. Жили как мыши. Деньги, которые Мамаев навязывал им едва ли не силой, мать откладывала на сберкнижку, на черный день. Питались на жалкие пенсии, донашивали старую одежду. Они и телевизор-то смотрели с испугом, очень сострадали народу, а праздником для них были вечера бардовских песен. Они долго были укором для Мамаева, пока он не понял, что не нужно мешать им жить так, как они привыкли. Умерли они так же нелепо, как жили. Отравились рыбными консервами. Мать купила их, соблазнившись дешевкой. Острая, режущая сердце жалость, которую Мамаев испытал на похоронах, перемешивалась в нем с лютой, леденящей злобой. Он поклялся: «Со мной у них этот номер не пройдет. Я не дам им этого сделать». Кому им, он не знал. Им, всем, паханам. Кому-то деньги давали иллюзию власти над другими людьми, кому-то тешили самолюбие. Мамаев же расширял свой бизнес, как мудрый правитель расширяет границы своих владений, оттесняя все дальше от столицы рубежи, с которых может прийти угроза его свободе. А свобода, по несомненному для Мамаева, выстраданному им убеждению, определяется количеством людей, которых ты безнаказанно можешь послать нах. Коренастый, лысоватый, с грубым красным лицом, обмороженным на лесоповале под Абаканом, с сильными, поросшими седыми волосами руками, в распахнутой на груди ковбойке, обнажавшей широкую волосатую грудь, он стоял на 12-м этаже в лоджии элитного дома на Больших Каменщиках, курил, смотрел на вечернюю Москву и пытался понять, откуда в нем это ощущение надтреснутости, беспокойства. С высоты 12-го этажа открывался вид на зацепу, на крыши старых домов, фонари Котельнической и Космодемьянской набережных. По черной воде Москвы реки скользили огни барж. Сентябрь стоял ясный, теплый. Москва неторопливо вплывала из лета в зиму, как пересекающий экватор огромный круизный теплоход, наполненный огнями, музыкой, движением празднично одетых людей на прогулочных палубах. Был спокойный, тихий, очень мирный вечер. А внутри свербело. Это был сигнал опасности, который посылал Мамаеву какой-то внутренний локатор, фибры души. Вот так же свербело 2,5 года назад, когда он только чудом избежал краха. При этом воспоминание даже сейчас давало сбой сердца, как у водителя, который вспоминает о смертельно опасном моменте на дороге, когда он был на волосок от катастрофы. Тогда, в 98-м, Мамаеву изменило чувство осторожности. Он понимал, что ГКО, государственные краткосрочные обязательства, самые высокодоходные бумаги — туфта. Пирамида похлеще МММ. И все же купился. До 400% годовых. Как было не купиться? Протрезвел раньше других. Но все равно поздно. Половина всех банковских активов Евроаза зависла в этих проклятых ГКО. Была только одна возможность избежать банкротства – перевести на Евроаз государственное финансирование системы ГУИНа. К этому шло. Возражений ни у кого не было. И вдруг застопорилось. Против, и очень резко, выступил министр юстиции. Сам министр был пешкой, но за ним стоял Народный банк – монстр в финансовой системе России. и президент банка Буров был не из тех, кто пропустит мимо рта такой кусок, как обслуживание счетов Гуина. Буров принадлежал к той ненавидимой Мамаевым породе людей, которым все давалось само. Его дед, потомственный дипломат, при советской власти стал ближайшим сотрудником Чичерина. Отец был торгпредом СССР в США. После войны его посадили. При Хрущеве реабилитировали. Обширные знакомства семьи обеспечили Бурову быструю карьеру в Министерстве внешних экономических связей. Он был своим в советской партийно-хозяйственной элите, стал своим и среди пришедших к власти демократов.